Мой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Владимир Семенович Высоцкий. Они открыли глаза. Солнце играло ослепительными лучами в голубом небе. Зеленая пелена векового леса окружала троих молодых людей, стоящих на лесной поляне у порога лесной избушки. «И что, у нас получилось?» — удивленно воскликнул Никита. «Не верится, но это так!» — удивленно поджав губы, покивал головой Гриша. «Мы явно куда-то перенеслись», — пожал плечами Дима. «Это то самое место, которое я вчера посещал во сне и которое рисовал весь день. Но дело в том, что оно сильно отличается от того леса, в котором я раньше видел свою незнакомку». «И кот куда-то сбежал», — Никита покрутил головой. «Может, в дом зашел? Сейчас проверим». Гриша подошел к двери избушки и потянул за ручку. К удивлению Дмитрия, дверь легко распахнулась, а ведь во сне он в домик так и не смог войти. Молодые люди вошли в избу. Они обшарили все углы в доме, но ничего интересного не нашли. Здесь явно никто не жил уже давно, было пыльно, не было ни еды, ни воды. Это был никому не нужный заброшенный лесной дом, годившийся только на то, чтобы переждать непогоду. Но на дворе был теплый солнечный день, поэтому друзья, никого и ничего не найдя, покинули унылое деревянное строение. «Ну и что мы будем делать теперь?» — спросил Никита. «В этот нарисованный мир мы попали. А дальше-то что?» «Надо идти искать родителей», — развел руками Гриша. «Мы же для этого сюда забрались». «Насколько я помню из сна, с этой поляны есть только один выход», — махнул рукой Дима. «Я пришел сюда ночью по лесной тропинке и других дорожек не нашел». «Значит, нам туда дорога», — усмехнулся Никита. «Я верю ведьмочке Василисе. Если она нас сюда направила, значит, мы на верном пути». «Ну, тогда потопали», — пожал плечами Григорий. «Куда-то эта тропинка нас должна привести». «Будем надеяться, что ничего особо опасного нас там впереди не ждет», — покачал головой Дмитрий и пошел к тому месту, где лес слегка расступался, открывая путь между деревьями. Тропа была немного не такой, какой ее помнил Дима. Тогда во сне ему казалось, что этой дорогой часто ходят. Но сейчас впечатление было совсем другим. Дорожка сильно заросла травой, и не было заметно никаких следов. Тут явно никто давно не ходил и не ездил. Только одна вещь в точности совпадала со сном. Дорога была очень длинной. Парни все шли и шли, а заросшая травой тропа никак не хотела заканчиваться. И никаких ответвлений или пересечений не было. Узкий длинный путь вел путников куда-то вдаль, и темные огромные ели мерно колыхали ветвями, нашептывая друзьям свои древние истории на неведомом языке. Лишь когда солнце уже полностью скрылось за верхушками деревьев, готовясь уйти на покой, впереди показался просвет. Вид, открывшийся перед друзьями, когда они вышли на опушку, захватывал дух. Лес расступался в стороны, огибал огромное открытое пространство и вновь смыкался вдали. На огромной, абсолютно круглой лесной поляне, расположенной в неглубокой котловине, стояли дома. В дырке от елового бублика располагалась большая деревня. Склоны, устремленные вниз от леса к деревне, были покрыты низким кустарником. Тропинка, которая вывела путников из леса, узкой змейкой струилась вперед, изгибаясь, виляя среди кустов и пропадая из виду где-то внизу, примерно на середине пути. «Ну что же, похоже, мы не одни в этом мире», — удовлетворенно кивнул Никита. «Здесь явно кто-то живет». «Да, картинка очень живописна и производит довольно мирное впечатление». Художник в Диме оценил красоту пейзажа. «Надеюсь, население в этой деревне тоже вполне миролюбиво». «Скоро узнаем», — усмехнулся Гриша. Осталось только спуститься вниз. Спускались в деревню путешественники очень долго. Тропа сильно петляла между кустами, а пройти напрямую не было никакой возможности, так как кустарник был очень уж колючим, и идти сквозь него означало порвать всю одежду, а может, и того хуже. Но, наконец, склон закончился, и тропинка вывела друзей на деревенскую улицу. Впрочем, улицей это было сложно назвать, так как домишки были разбросаны по круглой долине очень хаотично. Не было заборов, проезжей части, тротуаров. Было такое ощущение, что кто-то просто беспорядочно понатыкал домов на дне огромного котлована, особо не заботясь об удобстве. В деревне было тихо и пусто. Не видно было ни людей, ни домашних животных. «Что-то тут как-то пустовато», — Никита покрутил головой в надежде увидеть хоть кого-нибудь. «Нет, ну кто-то же тут должен быть», — пожал плечами Гриша. «Дома ведь не просто так стоят, да и не выглядят они совсем уж заброшенными». «Можно попробовать постучаться кому-нибудь в дверь», — предложил Дмитрий. «Я понимаю, что гостей тут вряд ли ждут, но все же». «Хорошая мысль», — кивнул Никита и направился к дверям ближайшей избы. Здоровяк постучал кулаком в дверь и прислушался. Из дома не раздавалось ни звука. «За ручку подергай, может, открыто?» — предложил Гриша. Никита послушался совета, попытался открыть дверь, но ничего у него не вышло. Дверь не поддалась. «Так чего ломиться-то?» — раздался за спинами у молодых людей старческий голос. «Тут уж давно никто не живет». Путники резко развернулись. У дверей соседнего, довольно большого дома стоял низенький, седенький старичок и удивленно смотрел на гостей. «Дедуля, добрый день!» — улыбнулся Дима. «А ты не подскажешь, как это место называется и кто здесь вообще живет?» «Ишь, какой любопытный!» — усмехнулся старичок. «Откуда вы, ребятишки, вообще взялись? Вроде как сейчас не время. Хозяин еще за новичками не собирался». «Да мы просто путешествуем», — развел руками Никита. «Шли по тропинке, вдруг видим деревня, решили заглянуть». «Ну-ну, путешественники, значит». Дед с легкой усмешкой покачал головой. «Ну, коли так, милости прошу в мою избу. Отдохнете с дороги, поболтаем. Мы сейчас с моей старухой единственные жители деревни. Никого тут, кроме нас, нет уж много лет». Старик развернулся и скрылся за дверью. Переглянувшись, молодые люди последовали за хозяином в дом. «Входите, гости дорогие!» — приветствовала их внутри пожилая женщина, одетая в простую крестьянскую одежду. «Присаживайтесь к столу, угощу вас, чем Бог послал. Небось, дороги-то проголодались». Путешественники только сейчас сообразили, что не ели уже довольно давно, поэтому с удовольствием расселись вокруг большого стола. «Я правильно понял, ребятишки, что вы сами как-то пробрались сюда к нам?» Старик тоже пристроился у стола и внимательно посмотрел на гостей. «И вас никто сюда без вашего ведома не переносил?» «Ну, примерно так и есть», — кивнул Григорий. «Я ищу своего отца, пропавшего много лет назад. А вот Никита маму свою разыскивает». «Ясненько», — старичок подсокал языком. «Интересные дела творятся. Такого, кажется, у нас тут еще не случалось. Хозяин будет недоволен». «Дедуля, ты уже два раза упомянул какого-то хозяина». Дима пристально посмотрел на старика. «Ты можешь объяснить, кто это?» «Тебя как зовут, мил человек?» — поинтересовался хозяин дома. «Меня Дмитрием величают», — усмехнулся художник. «Ну вот что, Митюня, я тебе скажу». Старик почесал подбородок. «Сейчас моя старуха, можете звать ее баба Галя, принесет вам поесть. Пока вы будете набивать свои животы, я расскажу вам, где вы оказались. «Вы ведь, я так понимаю, не особо понимаете, куда вас забросило?» «Да, мы плохо разбираемся в устройстве этого мира», — кивнул Гриша. «Нам помощь не помешает». Баба Галя поставила на стол тарелки с борщом, дала парням по ложке и снова ушла на кухню. «Ну что ж, с чего бы начать?» Старик немного рассеянно наблюдал, как молодые люди приступают к трапезе. «Пожалуй, представлюсь для начала. Меня зовут Архип. Живу я тут, в этой деревне, уже, почитай, лет 90. «Вы здесь родились?» — поинтересовался Никита. «Да, ты прав, я здесь родился», — кивнул дед Архип. «Я никогда не был в том мире, откуда вы, по всей видимости, свалились. Вам повезло, ребятишки. Я, наверное, больше других знаю об этом месте. Ну, разумеется, кроме хозяина. Он-то знает все, а я почти все. «Мы бы тоже хотели узнать об этом месте побольше», — опрокидывая в рот очередную ложку борща, пробормотал Никита. «Да, что это за мир?» — кивнул Гриша. «Откуда он вообще взялся?» «Хороший вопрос», — усмехнулся старик. «Пожалуй, именно с этого я и начну». Он встал, в задумчивости прошелся от одной стены до другой, потом снова сел на прежнее место. «В вашем мире живет много людей», — наконец начал свой рассказ дед Архип. «Я слышал, там у вас уже несколько миллиардов». «Да, нас слишком много», — усмехнулся Дима. «И некоторые люди, их очень-очень мало, порой обладают кое-какими необычными способностями», — продолжил старик. «Так ведь?» «Да, порой встречаются люди, умеющие делать какие-то сверхъестественные вещи», — кивнул Гриша. «Так вот», — дед поднял вверх палец, — «среди различных таких необычных способностей есть дар перемещаться в другой мир». «Параллельный?» — предположил Никита. «Я не знаю, параллельный он или перпендикулярный», — покачал головой дед Архип. «Но на какое-то время такие люди исчезают из вашего большого мира и живут в своем собственном мирке. Возможности при этом у таких людей очень разные. Кто-то создает совсем короткие ответвления, порой даже короче одной секунды, а кто-то способен создать мир длиной больше человеческой жизни». «Ну, на несколько секунд иногда и обычный человек может выпасть из своего обычного мира», — усмехнулся Дима. «Я порой, когда обдумываю новый рисунок, могу и на пару часов исчезнуть». «Да, у человеческого мозга есть такая способность», — кивнул старик. «Но тебя ведь другие в это время все же видят, а эти люди реально исчезают. Те, кто проводит в своем собственном мирке несколько секунд, конечно, мало что успевают сделать, а вот другие... Я бы разделил всех таких особых людей на две категории. Одни создают короткие ответвления, они не способны их контролировать, не способны что-то в них менять, не могут привести в свой мир другого человека. Длина таких рукавов времени не превышает человеческую жизнь. Человек проваливается в такую временную протоку, а потом возвращается в родной мир, может, через секунду, а может, лет через 50. «Да, я что-то такого типа где-то читал», — кивнул Никита. «Люди пропадают, а потом вдруг находятся и не помнят, что с ними было». «Ну, тут по-разному бывает», — усмехнулся старик. «Но в большинстве случаев они все помнят, просто никому не хотят об этом говорить». «А вторая категория?» — спросил Дима. «А вот вторая категория таких людей куда интереснее», — кивнул дед Архип. К этой категории относится и хозяин этого мира, в котором я родился, и в который вы, милые детишки, попали без спросу. Ну, расскажи нам о своем хозяине и о его особенных способностях. Гриша доел последнюю ложку и отодвинул от себя тарелку. Есть такие особые люди, которые могут создавать бесконечные рукава времени. Вздохнул старик и покачал головой. Вернее, они когда-то один раз создали такую протоку, и она тянется и тянется все дальше. Она длиннее жизни Создателя. И как она может быть длиннее жизни, не понял Дима. Хозяин ведь не может жить дольше, чем его жизнь. Хозяин живет в созданной им вселенной. Но он имеет возможность иногда самостоятельно, по собственному желанию, вернуться в свой родной мир. Кроме того, в отличие от людей первого типа, такой человек может прихватить с собой кого-нибудь из большого мира в свой карманный мир. Так когда-то хозяин этого мира затащил сюда моих бабку и деда. Уже даже мои родители вашего большого мира не видели, так как родились здесь. И как это связано с длиной жизни хозяина? Дима по-прежнему ничего не понимал. Каждое такое возвращение в реальный мир хозяин использует, чтобы обновиться. Старик грустно улыбнулся. Туда он уходит стариком, а сюда возвращается молодым. Его новый возраст соответствует возрасту тех людей, которых ему удается прихватить с собой. Наш хозяин не любит становиться совсем уж мальчишкой, предпочитает возраст от 20 до 25. «То есть получается, что он бессмертен?» — удивился Гриша. «Ну, если он не застрянет в большом мире по какой-то причине, то практически да. Здесь он может жить бесконечно долго», — согласился дед Архип. «И как часто твой хозяин обновляется?» — усмехнулся Дима. «Не очень часто», — покачал головой старик. «Я как ни старался, так и не смог выяснить, что мешает ему почаще бывать в большом мире. Насколько я знаю, особой периодичности у него нет. Иногда он живет тут лет до 50, а иногда и до 70, и только потом уходит за молодостью. С чем это связано, не могу сказать». «И когда он был у нас там в последний раз?» — с подозрением спросил Гриша. «Последний раз он там был?» Старик на несколько секунд задумался. «Он там был последний раз?» 22 года назад. «Ясно», — вздохнул хакер и покачал головой. «Значит, там на остановке вместе с моим отцом и твоей, Никита, мамой был этот самый старик, местный хозяин». «Да, очень логично», — кивнул Никита. «Дедушка Архип», — Дима внимательно посмотрел на старика. «А люди, которых хозяин сюда приносит, они стареют?» «Да, конечно», — кивнул старик. «Ты же меня видишь? Я совсем не молод». «Ну, ты тут родился», — покачал головой художник. «А я имею в виду тех, кто попал сюда не по своей воле». «Все стареют», — покачал головой дед. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, если ребята ищут своих пропавших родителей, то я ищу непонятную девушку, как две капли воды, похожую на маму Никиты». Дима кивнул в сторону своего друга. «Только похожа она на его маму, какой она была 22 года назад». «А почему ты думаешь, что эта девушка здесь?» — удивился старик. «Ну, вообще-то это я привел ребят сюда», — пожал Дмитрий плечами. «Я нарисовал картину, через которую мы прошли в этот мир. Вряд ли бы у меня это получилось, если бы той девушки, которую я ищу, здесь не было. Она мне уже год снится каждую ночь». «Согласен», — — кивнул дед Архип. «Что-то здесь тебя притянуло. Но, может быть, никакой девушки и нет, а тебя притянула мама Никиты. Ты вполне можешь видеть во снах ее такой, какой она была когда-то много лет назад». «Да, такую возможность нельзя исключать», — согласился Григорий. «А скажите еще, дедушка, как много людей вообще живет в этом мире?» «Точного количества я не знаю, но не думай, что много», — покачал головой старик. «Такие деревни, как наши, разбросаны по всему лесу. Я не знаю, как далеко этот волшебный лес тянется и есть ли у него границы. Есть умирающие деревни, как наша, есть более живые. С продолжением рода тут вообще-то туго, дети рождаются крайне редко. Наша деревня поэтому и обезлюдила. Она одна из самых древних, и ни у кого из тех, кто здесь жил раньше, настрогать детишек не получилось. У нас вот со старухой тоже. Мне кажется, в прежние времена такой проблемы не было. Может быть, наш хозяин стареет, и мир его теряет жизненную энергию. Впрочем, не знаю». «Дедушка, извините за глупый вопрос», — сказал Никита немного смущенно. «А у самого-то хозяина дети есть?» «Вопрос, конечно, очень интересный», — старик хитро посмотрел на смущенного здоровяка. «По идее, должны быть. Он тут хозяин, все люди в его власти. Мне вот иногда кажется, что я и сам его сын, но доказать это я не могу, а сам он по этому поводу ни с кем не разговаривает». «А ты его часто видишь, хозяина своего?» — спросил Дима. «Ну да, заглядывает он изредка сюда», — кивнул дед. «Последний раз полгода назад залетал, продуктов забросил. Нам уже самим хозяйство-то тяжело вести. Поболтали о жизни немного». «Залетал?» — переспросил Гриша. «Ну да, у него есть машина такая страшная, с винтом сверху. Он ее как-то из большого мира сюда пригнал, когда я еще молодым был». «Ничего себе!» — восхитился Никита. «Вертолет угнал? Так значит, он может не только людей сюда притаскивать?» «Я тонкостей не знаю», — покачал головой дед Архип. «У нас тут в основном сельский уклад жизни. Нам особо ничего и не надо. Но сам хозяин, как мне кажется, старается идти в ногу с большим миром». «А где он живет?» — поинтересовался Дмитрий. «А этого никто не знает», — покачал головой старик. «Мой дед говорил, что есть у хозяина где-то в лесу терем, но дороги к нему нет. Наш лес вообще-то довольно опасное место. Если идти по тропе, то еще ничего, вряд ли кто-нибудь нападет. Но вот соваться в чащу не советую. Несколько человек из нашей деревни в былые времена так и сгинули, сунулись куда не следовало». «Дедушка, а вы не подскажете, где нам лучше наших родителей поискать?» — спросил Григорий. «Какие тут еще поблизости деревни есть?» «Из нашей долины всего два выхода», — покачал головой старик. «Если у вас, как его там, вертолета нет, то отсюда только два пути. А точнее один, так как второй ведет к старой избе. Ходят слухи, что та изба — это первое жилье хозяина, и именно с нее и начался этот мир сотни лет назад». «Логично, что именно оттуда и наш путь начался», — усмехнулся Дима. «А второй выход — с противоположной стороны долины». Старик махнул неопределенно рукой. «Там такая же тропа через лес ведет к такой же деревне, как наша. Только она вообще пуста сейчас. Там год назад последний старик помер». «И куда нам потом пойти из той деревни?» — нерешительно спросил Дима. Не очень ему нравилось здешнее запустение и огромное расстояние. «Там две дороги дальше ведут», — развел руками дед Архип. Одна на запад, другая на восток. По какой вам лучше пойти, я сказать не могу. Я ничего не слышал о тех людях, которых хозяин привел с собой в последний раз. Мы со старухой уже лет 30 никуда не выбирались, и к нам никто, кроме хозяина, в гости не заходил. Куда он поселил ваших родителей, я не знаю. «Ну ладно, и на том спасибо», — кивнул Никита. «Мы много интересного узнали об этом мире. Теперь нам более-менее ясно, куда мы попали». «Ребятки, а могу я вас тоже попросить рассказать мне о большом мире?» Немного смущенно улыбнулся дед Архип. «Я очень любопытный старик. Хотя мне и немного осталось, но тяга к знаниям во мне неискоренима». До самой ночи путешественники рассказывали старому человеку о том мире, в котором он никогда не был. Дед был очень любопытен, он расспрашивал буквально обо всем. Спать легли друзья уже за полночь. Старики предоставили в распоряжение гостей отдельную комнату в их довольно приличных размеров доме.